Сулейман уже разослал всем, кого надо было обрадовать или напугать, фетхнаме о том, что Белград в его руках. Теперь, сидя в своем роскошном шатре, сочинял стихи, полные горечи, меланхолии и тоски. Не спрашивал о венграх у Ибрагима, пили вино, султан читал газели о тщете богатства, славы, могущества. «Нравятся мои газели?» — спросил своего любимца. «Для вашего величества нет невозможного», — весело отвечал наглый грек. «У вас возникло желание сочинить газели, и вы его выполнили. Кто может помешать?» «А собственное неумение?» «А кто посмеет заметить вашу неумелость?» «Когда я сочиняю стихи, я перестаю быть султаном Сулейманом. Тогда я поэт, который зовется Мухибби. А кто посмеет разъединить великого султана и застенчивого Мухибби?» 12 дней оставался султан в Зимуне. Оттуда кораблем или по мосту часто перебирался в Белград. Охотился в окрестных лесах, смотрел, как чинят башни и стены, созвал диван, раздавал награды и подарки. Самым первым наградил Яхья Паша-заде Бали-бега, вызвав его из Слан-камня. За полное разрушение Срема тот сжег и сравнял с землей города Купиник, Метровицу, Червеч, Илок, срезал подчистую все живое, что поднималось над землей, создал широкий пояс опустошенной, ничейной земли. Камни сремских городов везли теперь для восстановления разрушенного Белграда. 2000 плененных сербов, женщин, детей, стариков — под янычарской охраной султан приказал гнать пешком в Царьград. Гнали их 3 месяца. Через Ниш, Софию, Пловдив, Эдирны, через горы, реки, болота. Плач и стон неслись по горам и лесам. И скорбная песня шла за ними. Песня о тех сербских юношах, которые пали под Белградом, и уже не встанут никогда. Под Белградом конек стоит вороной, а на том коне с кровью на виске сидит милый мой. Хочешь, милая, знать, как идет война? Из коня моего, из меня самого кровь течет красна. Хочешь, милая, знать, что у нас на обед? Конина сухая, да вода из Дуная, такой наш обед. Хочешь, милая, знать, где почию я? Во широком поле, во темном раздоле могила моя. Хочешь, милая, знать, кто у нас звонари? Сабли да булаты, выстрелов раскаты, трубы до зари. Перевод Виктора Есипова. Несли с собой иконы и мощи святых. Люди выходили им навстречу, чтобы поклониться святыням и их страданию. Выносили хлеб и воду, вино и мясо. Откуда только могло взяться здесь после разорения султанскими душегубами? Гонимые несли с собой мощи Святой Пятницы, выпрошенные когда-то у крестоносцев из Византии болгарским царем Йованом Асеном и перенесенные им в свою столицу Тырново. Перед турецким нападением на Болгарию мощи были спрятаны в Вене, а потом княгиня Милица упросила своего зятя султана Баязида отдать их сербам. С тех пор Белград был местом хранения Тырновской Пятницы. Пришествием твоим сербская земля обогатится, говорилось в церковной службе Святой Пятницы.